Зеленая планета. В этот вечер Широков долго разговаривал с Диегонем. Этот разговор был продолжением того, который возник в палатке звездоплавателей в связи с известием о ранении калистянского астронома. Мьянёнь, которого забыли предупредить о просьбе Синга, ничего не стал скрывать от своих товарищей. Широков с напряженным вниманием следил за каждым словом инженера. Он опасался, что причины покушения будут изложены неправильно. Так и случилось. Тогда Широков сам начал говорить. Он прочел калистянам целую лекцию и сам удивился, как хорошо это ему удалось. Звездоплаватели отлично поняли все, что он говорил, и засыпали его вопросами. Беседа о современной жизни на Земле затянулась до полуночи. Когда она окончилась, Широков вышел из палатки, решив немного посидеть на воздухе перед сном. Через несколько минут к нему присоединился Диегонь. — А как быстро и хорошо вы овладели нашим языком, — сказал он. — Еще недостаточно хорошо, — ответил Широков. — А правда, что Ляо Сен знает 18 языков? — Теперь уже 19. Нашим языком он владеет хуже, чем вы. Мне кажется просто невероятным, что человек может удержать в памяти 19 различных языков. У нас всегда существовал только один язык. «Расскажите мне о вашей родине», — попросил Широков. Диегонь поднял голову и стал смотреть на звезды. Небо было безоблачно, и туманная полоса Млечного Пути казалась очень яркой. Ночь была теплой, но Широков видел, как калистянин плотнее застегнул меховой воротник. Но для него было слишком холодно. «Рельос», — сказал он, — «не виден у вас?» «А он виден зимой». «Да, я знаю. У вас тепло сменяется холодом, опять теплом. Льетьо сменяется зимьей». Он по-русски сказал эти два слова. «Нам трудно представить себе, как вы живете в таком сменяющемся климате. К тому же, льетем, у вас холодно». «Мы к этому привыкли», — сказал Широков. «Да, и поэтому ваша кожа такая светлая. Мне нравится ваша планета. Я хотел бы еще раз посетить ее». «Вы думаете, что полет к нам будет повторен?» «Конечно. И вы прилетите к нам. Общение двух планет, раз начавшись, будет продолжаться. Но мне, конечно, не удастся еще раз попасть на Землю». «Почему?» Диегонь повернул голову к Широкову. Его черное лицо плохо различалось в темноте. «Мне странно слышать от вас такой вопрос», — сказал он. «Так же, как и на Земле, на Каллисто существует старость, и люди не вечны. Не забудьте, что на полет туда и обратно требуется 11 лет, по нашему счету». «Но вы еще не стары». «Мне 36 лет, 72 по-нашему», — подумал Широков. «Я не был на вашей планете», — сказал он, — «и очень хочу попасть на нее». «В вашем возрасте это вполне осуществимо. Мне почему-то кажется, что вы полюбите нашу Каллисто». — Я ее уже люблю, — сказал Широков. Диегонь ласково положил руку на руку Широкова. — Мы это видим, и больше всех полюбили именно вас и именно за это. Мы были бы рады взять вас с собой, когда будем возвращаться на Каллисто. Широков вздрогнул всем телом от этих слов, отвечавших на его сокровенные мысли. Он смешался, покраснел и был рад, что благодаря темноте его собеседник не видел этого. «Расскажите мне еще о вашей родине», — попросил он. «Вы о ней уже много знаете?» «Нет, не совсем много, даже очень мало. У нас очень смутные представления о вашей жизни, как вы живете сейчас, как жили раньше. Нам кажется, что калистяне прошли тот путь, который проходит сейчас народы Земли. Я вам рассказывал об этом. Было ли у вас такое же время? «Земля и Калиста», — ответил Диегонь. «Родные сестры. Как природа и люди Калиста похожи на природу и людей Земли, так и история обеих планет имеет много общего. Была ли у нас другая жизнь? Да, была. И не менее тяжелая, чем та, о которой вы сегодня говорили. Много веков на Калиста существовало два класса. Вы видели снимки наших жилищ? Это прекрасное здание, достойное того, чтобы в них жил человек. Но так было не всегда. Было время, когда огромное большинство населения жило в условиях неимоверной нищеты. Вы помните, недавно нам показывали картину о жизни вашей черной расы в Африке. Там были хижины из ветвей растений, и люди ходили почти голыми. Вот так и жили калистяне. Рабский труд и полное бесправие были уделом сотен миллионов. У нас всегда был только один народ, и поэтому для войн, подобных вашим, не было оснований. Но на Калиста все же лилась человеческая кровь. Класс хозяев, считавшихся божествами, натравливал одну часть населения на другую, пользуясь для этого самыми дикими суевериями сплошь безграмотного населения. Но со временем сознание несправедливости существующего порядка все больше росло и укреплялось в среде рабочих. Росла их организованность, а развивавшаяся техника повлекла за собой и распространение грамотности. Потребовался грамотный рабочий. История развития нашей революционной мысли слишком длинна и сложна, чтобы говорить о ней сейчас. В свое время вы прочтете наши книги и узнаете, как это было. Наша революция была бескровной. Она свергла класс хозяев. 250 лет тому назад, по вашему счету, этот класс исчез совсем. Калиста стала зеленой. Сейчас у нас нет ни одного человека, не имеющего самого широкого образования. Диегонь говорил быстро и горячо. Широков не все понял из его рассказа, но ни словом не перебивал рассказчика. Когда калистянин замолчал, он спросил: «А почему вы сказали, что Калиста стала зеленой?» «Объяснение этому слову надо искать в нашей истории», — ответил Диегонь. «Люди, боровшиеся за свободу, назывались зелеными». «Какой же общественный строй у вас сейчас?» «Очень простой. Каждый трудится для всех и все для каждого. Богатства планеты принадлежат всем. Каждый имеет возможность полностью удовлетворить свои потребности». «У нас такой строй называется коммунизмом», — сказал Широков. «Коммунизм», — с трудом повторил Диегонь. «Объясните, что это означает?» «В прежние времена», — сказал Широков, — «у нас люди жили в нищете, кроме небольшой кучки хозяев. Потребности большинства не удовлетворялись. Плоды людского труда шли в пользу немногим, а те, кто создавал эти плоды, не могли жить по-человечески. Такая система еще не везде исчезла на Земле и называется у нас эксплуататорской. Я не могу перевести это слово на ваш язык». «Я понимаю», — сказал Диегонь. «Сейчас», — продолжал Широков, — «на половине нашей планеты другой принцип. Мы требуем от каждого отдать все, на что он способен, и даем ему по результатам его труда на пользу всех. Это промежуточная стадия. Мы стремимся к другому, чтобы каждый человек отдавал обществу все свои способности, а получал все, что ему нужно, независимо от результатов его труда. Это и будет то, что мы называем коммунизмом». «Но в этом смысле у нас именно такая система», — сказал Диегонь. «Каждый берет то, что ему нужно». «Значит, у вас коммунистическое общество. А кто руководит работами? Кто составляет планы, следит за их выполнением?» «Раз в 10 лет мы избираем совет старейшин. Ему все обязаны подчиняться. А если кто-нибудь не захочет? Таких случаев никогда не было. Ну, а если вы все-таки? Ведь аппарата принуждения у вас нет. Не представляю даже себе такого случая, сказал Диагонь. Мы же сами выбираем совет, и он действует в интересах всех. Все заинтересованы в выполнении общих работ. Обязательное рабочее время у вас существует? Принято работать 4-5 часов. Кто здоров, тот работает. И никто не пытается уклониться от труда? Зачем же? С искренним удивлением ответил Диагонь. Мы никого не заставляем работать. Если человек не участвует в какой-либо общей работе, то значит, он делает какую-нибудь другую. Например, я много лет работал над проектом звездолета. И все это время я не принимал участия в другой работе. Да вы меня не понимаете, сказал Широков. Я говорю о том, что кто-нибудь может ничего не делать и жить за счет труда других. А, теперь я понял, сказал Диагонь. Видите ли, Пьетья. Дело в том, что изменение отношений между людьми изменяет их взгляды на труд. В первое десятилетие нашей зеленой жизни такие явления, конечно, были. И аппарат принуждения у нас существовал, иначе не могло быть. Люди получали по своим потребностям, но только в том случае, если они работали установленное время, и качество их труда было таким, как надо. Но время шло, новые отношения становились привычными, сознание людей менялось, и метод принуждения постепенно исчез сам собой, так как некому стало применять его. Сейчас, если человек ничего не делает, то это означает, что он болен или сильно утомлен, и в том и в другом случае отдых ему необходим, а это уже относится к области медицины. Широков долго молчал. «Все, что вы говорите, доказывает мне, что на Каллисто исчезли многие понятия, существующие на Земле. Ваш прилет покажет людям, что получается, когда исчезнет эксплуатация человека человеком. Пример Каллисто. Мощный толчок для тех, кто не идет еще по пути нашей страны. Он будет иметь огромные последствия. Мы будем рады, если наше посещение вашей планеты чем-нибудь поможет вам. Мы видим на примере Ю Синьчжоу, что у вас не все благополучно.